В знак приветствия испытания взрыва ядерной боеголовки, очередной раз продемонстрировавшего государственную мощь Сунгунской Кореи, 17 сентября в городе Янцзи, провинции Гирин, Китая, Янгенское общество ассоциации корейцев в Китае и его подведомственные отделения и Янгенское общество ассоциации корейской молодежи в Китае провели торжественное собрание.